Глава 10. Новая Земля. Автономная территория Невада и Аризона. Нью-Рино. 26-й год. 4-й месяц. 21-е число. 8:05. Юраба не спал почти всю ночь. Виданное ли дело участвовать в таком эпохальном событии, как слияние двух прежде враждующих кланов? Было немного обидно не попасть в самое ключевое место – на ферму «Зеленый крокодил», где произошла ликвидация Тони Синего танка. Но и видеть выражение лица его главного советника это тоже дорогого стоило. Уснул японец только под утро и, проснувшись, возблагодарил местные сутки за лишние 6 часов. Все-таки удалось выспаться. Сегодня, если ничто не помешает, он вернется в Порто-Франко, чтобы немедленно ни минуты выехать снова сюда. Юраба поймал себя на мысли, что, во-первых, очень хочет работать на семью Лопеса, а во-вторых, ему все больше нравится Нью-Рино. Хоть здесь и опаснее, но зато он встретил очень верных, честных и влиятельных друзей. Японец бодро встал, впервые с момента перехода на новую землю сделал зарядку, аккуратно привел себя в порядок, и тут в дверь постучали. «Да», — ответил Юраба, — «но дверь уже открылась». На пороге стоял тот самый пилот, что должен его вести, Уильям Траутман III. Он счастливо улыбался. «Доброе утро, Уильям-сан!» — вежливо поздоровался Ренеру, сделав полагающийся неглубокий поклон. «Почему ты мне кланяешься? Я же не твой сеньор!» Пренебрегая приветствием, задал встречный вопрос ранний гость. «Согласно традициям нашей культуры, поклон — проявление вежливости. Иногда и сёгун поклониться простому крестьянину, если тот достоин уважения. Я так понимаю, Юраба, ты тоже из знатного рода? Были в стране Ямато роды и познатнее моего, но для соблюдения приличий не обязательно быть самураем. Я столько новых слов узнал. Ты очень образованный человек, но это... Я пришел по делу. Слушаю тебя, Уильям, сам. Мы вроде как собирались сегодня лететь». Юраба степенно кивнул. Разговор о культуре его родины настроил японца на благодушный философский лад. «А как насчет отправиться завтра? Моя девушка предлагает мне сегодня познакомиться с ее семьей». «Знакомство с родственниками невесты – очень важный этап в построении семьи». «Блин, Юраба, и ты туда же! Что вы все меня так спешно жените? Я, может, еще полетать хочу, а вы со всех сторон навалились». «Как?» – удивился Ренеру. «А для чего тогда вы со Смиральдой начали отношения?» «Да правильно все, правильно. Женимся. Но можно не сейчас? Эсси — замечательная девушка, и перспективы от этого брака тоже ошеломляющие. Но Юраба, малыши, пеленки, подгузники, крики по ночам, соски всякие. Вот скажи мне, как холостой мужчина, ты бы этого хотел?» «Конечно. Когда я встречу девушку, на которой решу жениться, я не буду бояться трудностей, связанных с детьми. Как вишневое дерево радуется ягодам, видя в них продолжение самого себя, так счастлива и мать, глядя в глаза ребенка». Хокку в переводе потеряла большую часть красоты, но Юраба надеялся, что его собеседник все-таки почувствует всю глубину мысли. «Что это? Это ваши стихи?» «Да. Японская поэзия прежде всего учит видеть прекрасное в простом. Скажите Ренеру», и, помолчав, осторожно добавил: «Сан». Японец поощрительно кивнул, и Уильям, довольный получившимся результатом, смело продолжил: «Ренеру-сан, какие у вас планы на сегодня?» «Еще 5 минут назад я собирался сегодня лететь в Порто-Франко», — улыбаясь, ответил Юраба. «Ах да, верно, я и забыл. Так получается, вы свободны?» «Получается, да. Хотите сходить со мной?» «Это предложение очень неожиданно. Вы уверены, что на церемонию знакомства с родителями стоит идти с сопровождающим?» «Ты не понял, Юраба», — резко сменил стиль общения Траутман. «Я тут подумал, ты такой умный и серьезный, поэтому если мы пойдем вместе, может, мама Эсси и меня воспримет лучше». «Я понял вашу задумку, Уильям. И, обдумав, нахожу ее интересной. Мне никогда прежде не доводилось бывать на подобных церемониях в европейских семьях, так что...» Японец вдруг задорно подмигнул и широко, совершенно не по-японски улыбнулся. «Сочту за честь». «То есть договорились?» «Не спеши, Уильям. Лучше подскажи, что одевать, что с собой брать». «Ой, точно! Надо же подарки купить. Маме там, папе. Ну, папе понятно, стоит подарить хорошее вино, испанцы его любят. А вот что дарить маме? Попробую помочь. У себя на родине я подарил бы красивую безделушку и обязательно написал стихи. Юраба, ты гений. Красивый маленький холст, на нем японский стих этими вашими иероглифами. Клянусь крыльями моего меридиана, теща эту штуку на стену повесит и будет гостям показывать. А какой стих? У вас так ценят японскую поэзию? Удивленно спросил Юраба. Не столько саму поэзию, сколько необычность исполнения. Слушай, а давай вот это про вишню. Ну, то, что ты мне вначале рассказывал. Согласен, строки неплохие, но, приходя в дом, нужно проявить уважение к хозяевам. Но ты же сможешь, напишешь, а я пока холст найду. Я знаю, где он может быть. Хорошо, я постара, но говорить было уже не с кем. Уильям Траутман III умчался. Юраба корпел над стихами больше 2 часов. Оказалось, что писать на заказ по необходимости гораздо труднее, чем по вдохновению. Однако, как известно, кто очищает пруд от водорослей, у того и рыба водится. В итоге Юраба Ренеру вывел строки, под которыми не постеснялся бы подписаться и на родине. Он радует глаз множества гостей и дарит защиту большой семье. У доброго хозяина и дом прекрасен. Некоторое время японец с довольным видом рассматривал получившиеся строки, но затем погрустнел. Уильям, конечно же, забудет купить кисточку и тушь. Да и где их можно взять в Нью-Рино? Надо было срочно выходить из создавшегося положения. Идея родилась внезапно, и была она так органична и проста, что Юраба даже удивился, почему не подумал об этом сразу. Он вышел из номера и твердым шагом направился к коридорному. «Добрый день. Могу я взять на время утюг?» Чернокожий молодой человек с удивлением смотрел на странного постояльца, затем широко улыбнулся, показав ряд ослепительно белых зубов, и предложил: «Пожалуйста, принесите вашу одежду. Горничная тут же погладит все, что надо. Или можете вызвать обслуживание в номере. Тогда она придет с утюгом прямо к вам». «Простите, я не объяснил», — вежливо, но твердо продолжил японец. «У меня на родине есть старая традиция, и чтобы ее исполнить, мне нужен утюг всего на несколько минут. Обещаю, что верну инструмент в целости и сохранности». «Надо же! Никогда не слышал о старинных традициях с электроинструментом». «Вы правы. Следовало бы пользоваться раскаленным в костре камнем, но я решил, что жечь огонь в номере будет не совсем правильно». Юраба с трудом сдерживал хитрую улыбку. «Да, конечно, утюг гораздо удобнее. Сейчас принесу». Через минуту японец с довольной походкой возвращался в номер, размахивая тяжелым утюгом. На губах его светилась довольная улыбка. Он залез в недра чемодана и вынул отличные итальянские туфли, привезенные со старой земли и ни разу еще не надетые. Самое ценное в этой ситуации лежало внутри них. 2 больших смятых листа рисовой бумаги, которая так хорошо впитывает влагу. Ренеру решил, что сделает подарок в самом что ни на есть японском традиционном стиле. Он заварил крепкий чай из собственных запасов, затем разгладил утюгом лист почти прозрачной бумаги и аккуратно своей бритвой нарезал немного меховых волосков с боковин дивана, а после тщательно их отсортировал, отобрав примерно равные по длине и толщине. Почти 30 минут ушло только на заточку карандаша, точнее, на доведение его до нужной формы и толщины. Японец ловко примотал к получившейся палочке одинаковые волоски и долго и тщательно подстригал свою самодельную кисточку маникюрными ножницами, доводя ее до требуемого размера и остроты. Наконец он с удовлетворением оглядел импровизированный инструмент. Таким уже можно писать. С хитрой улыбкой Юраба безжалостно скомкал только что проглаженный лист, тщательно вымочил его в чашке с чаем и снова прогладил утюгом. Бумага приобрела желто-коричневый, неровный цвет, оставшись кое-где почти белый. Ренеру удовлетворенно кивнул. В маленьком чайнике еще оставалась крепкая заварка. Юраба макнул в него свою самодельную кисть и для пробы провел по бумаге тонкую линию. Сначала появилась лишь мокрая полоса, но с помощью утюга японцу удалось превратить ее в ярко-коричневую черту. Отлично. Передвинув стол поближе к окну, Ренеру удобно присел, подогнув под себя одну ногу, поставил перед собой вместо чернильницы чайник и, стараясь не допускать ошибок и неровностей, тщательно и не спеша вывел каллиграфическим почерком стихотворные строки. В письме японец использовал только классические, витиеватые иероглифы кюдзитай. Получилось красиво. Он подождал, пока жидкость немного впитается, затем поставил на лист утюг, стараясь не размазать свежие символы. В итоге тонкая рисовая бумага оказалась в три вертикальные строки, покрыта замысловатыми, мастерски выписанными коричневыми иероглифами. Из второго листа, вспомнив школьные уроки оригами, он ловко свернул маленький плоский домик с двумя одинаковыми башенками по краям. Затем основательно вымочил получившуюся безделушку в чай и просушил утюгом, безжалостно придавливая к поверхности стола, чтобы добиться плоской формы. Мысленно похвалив себя, Юраба тщательно осмотрел рабочую поверхность утюга. Чисто. Инструмент можно было возвращать. Осталась мелочь. Ренеру долго колебался, но затем, кровожадно щелкая маникюрными ножницами, вытянул из внутренней части собственного галстука десяток красных шелковых нитей, сплел из них тонкий шнур и подвесил на него коричневый домик примерно так, как раньше цепляли на документы сургучную печать. На обратном пути от коридорного на японца налетел запыхавшийся Уильям. «Вот», — он гордо протянул свернутую в трубочку грубую джутовую тряпку. «Спасибо, Траутман, но это не совсем то, что надо. Пойдем в номер, я покажу тебе, что у меня получилось». Уильям долго разглядывал свернутый в трубочку лист, не решаясь взять его в руки. Наконец он поднял на Юрабу умиленные глаза и осторожно спросил: «Это что, старинное?» Японец широко улыбнулся, легко встряхнул свое творение, отчего рулон развернулся, и коричневый бумажный домик запрыгал на тонком витом шнурке. Затем хитро глянул на товарища и голосом профессионального экскурсовода продекламировал: «Обратите внимание, перед вами главный тронный девиз дома старинной династии Нэтэ, работы знаменитого мастера Ятаки Немогу. Предмет датируется концом прошлого или началом нынешнего тысячелетия и выполнен в знаменитой японской чайной манере». Траутман аж присел от впечатления, с трудом позволил себе коснуться болтающегося оригами, а Юраба, еле сдерживая смех, продолжал: «При тщательной экспертизе ученым удалось установить возраст изделия. По окончательным оценкам специалистов он составляет от 20 до 30 минут». И со смехом, глядя в круглые, как в аниме, глаза Уильяма, пояснил: «Это я сделал. Только что. Красиво». Он повертел лист перед лицом изумленного приятеля, демонстрируя то одну, то другую сторону. Затем приподнял на ладони прицепленный бумажный домик и отпустил, отчего тот закачался на шнурке. «Ты, мастер, я так и не могу», — по слогам произнес японец. «И династия Нэтэ». Теперь Траутман в голос расхохотался. «Ты молодец, Юраба. Они обязательно купятся на эту фишку». Японец совершенно не разделял авантюризма приятеля. Он укоризненно посмотрел тому в глаза и внятно, почти по слогам, поправил: «Ты не понял». Затем продолжил уже обычным тоном: «Я не собираюсь выдавать свое творчество за древность. Зачем начинать знакомство с обмана?» «Ты прав, ты прав». Задумчиво, но немного недовольно согласился Уильям. «А что здесь написано?» Юраба с чувством продекламировал стихотворные строки сначала по-японски, затем повторил на английском. «Красиво. Особенно, когда по-вашему. Там даже рифма есть. Им обязательно понравится. Ну что, пойдем?» «Дай мне собраться. 10 минут». «Новая земля. Автономная территория Невада и Аризона. Нью-Рино. 26-й год, 4-й месяц, 21-е число. 16:00». Хисус Дераньо стоял в большом светлом холле своего дома и смотрел на вошедших молодых людей с неопределенной полуулыбкой. Рядом, взяв мужа под локоть, стояла его жена, Анарда, Эсмеральда открыла дверь и удивленно шагнула назад, не видя любимого. Юраба вошел первым. На этом настоял Уильям, честно признавшись, что побаивается. Он с уважением поклонился хозяевам, сделал шаг в сторону, пропуская главного виновника, и теперь стоял, не зная, что делать. Траутман достал из сумки бутылку настоящего хереса, сделанного на старой земле, и с небольшим поклоном протянул подарок главе семьи. Японец быстро смекнул, что делать, с великими предосторожностями достал из сумки свернутый в рулон и уложенный в тряпичный мешочек из-под левой кожаной туфли свой подарок, ловко развернул и с чувством продекламировал стихи сначала на японском, затем перевел на английский. «Какая прелесть! Здравствуйте, молодые люди!» — радостно сказала Анардо де Раньо. «Добрый день, сеньор Ринеро!» — подхватил Хесус. «Будьте так добры, пообщайтесь пока с хозяйкой, а нам с Уильямом и Эсмеральдой нужно кое-что обсудить». С этими словами он ухватил молодых людей под локти и настойчиво утащил в боковую дверь. «Мануэла, девочка, посмотри, что принес нам этот милый молодой человек», громко сказала в никуда хозяйка, когда остальные закрыли за собой дверь. Тут же с противоположной стороны коридора вышла еще одна девушка, и у Юрабы перехватило дыхание. Перед ним стояла почти точная копия той, кому он посвящал большую часть времени последние 5 лет. Миниатюрное создание в пышной полосатой юбке чуть выше колена, с бледным, почти до голубизны гладким, как фарфор, лицом, по форме напоминающим сердечко, розовыми губами и почти неестественно огромными, как у героев аниме, чуть раскосыми, зелено-голубыми глазами. А на белых открытых плечах лежали такие привычные и очаровательные 2 длинных хвоста пепельно-русых с едва заметной зеленью волос. Японец даже помотал головой, чтобы отогнать видение, прежде чем окончательно убедился, что перед ним не Хики Мицуне. «Мануэла де Раньо», — представилась девушка тонким, почти кукольным голоском, и так привычно для программиста вокалоидов еле заметно присела на скрещенные длинные стройные ноги. Юраба Ринеро. Он несколько опасливо, будто сомневаясь в ее реальности, протянул руку, и девушка нежно коснулась ее своими пальцами. Разумом японец понимал, что это просто совпадение, невероятное, из тех, что случаются один раз в жизни, а у большинства не происходит вообще никогда. Но глаза, много лет видевшие это лицо, знающие каждый жест, каждую улыбку и поворот головы, пытались убедить Юрабу, что перед ним именно она, сверхъестественным образом ожившая, его виртуальная певица. Внезапно, будто в его сознании открылась потайная дверь, и японец понял, наконец, истинную причину ухода из старого мира. Любовь. Всем сердцем он любил ту, которую создал своими руками, но кого, в отличие от Пигмалиона и Глотея, никогда не смог бы даже обнять. Программную виртуальную певицу, вокалоида Хики Мицуне. И вот сейчас он видит ее перед собой во плоти. Ринеро сделал решительный шаг вперед, оказавшись всего почти в полуметре от живого чуда, и, как само собой разумеющееся, сделал глубокий, почтительный поклон. «Спасибо», — ответил ему знакомый тонкий голосок, — «вот так галантно. Почему я не видел вас раньше, сеньор Ринеро?» «Я всего 2 дня назад прилетел в Нью-Рино». Голос японца был непривычно даже для него самого, решителен и тверд. «И с какой целью?» «Жениться на вас». Лишь после того, как слова были произнесены, Юраба осознал, что же сказал. Сердце его застучало. Сначала он даже собирался сделать пару шагов назад и как-то свести ситуацию к шутке, но потом решился, чуть тряхнул тщательно обритой головой и твердо взглянул в глаза собеседницы. Девушка обворожительно покраснела, щеки ее залил ярко-розовый цвет, она ухватилась пальцами за краешек платья и бессознательно начала его теребить. «Но мы с вами совсем не знакомы», — пролепетала она. «Отличный повод, чтобы познакомиться, не правда ли?» Сам удивляясь своей дерзости, ответил японец. Смех Мануэлы напоминал звон синтоистских колокольчиков, также проникал в самую душу, вымывая из сознания негатив и заряжая его радостью. Юраба не мог не присоединиться к смеющейся девушке. «Но давайте сперва все же куда-нибудь сходим», — ответила она. «С вами куда угодно, Мануэла Тян. Хотите послушать кумпарситу?» «Ах, сеньор Рене Русан!» — собеседница старалась поддержать его манеру разговора. «Мужчина, вы? Вам и выбирать, куда пригласить девушку?» «Сеньор Ренеру!» — вмешалась изумленно молчавшая Анарда Дараньо. «Я, видимо, несколько отстала от жизни. Скажите, молодежь сейчас так шутит?» «Нет, мама», — ответила за него Мануэла. «Юраба действительно пригласил меня в клуб «Маликон». А я, как ты заметила, согласилась. А разве спрашивать родителей теперь не принято?» Ренеру четкими шагами подошел к хозяйке дома, обозначил полагающийся в таких случаях поклон и вежливо попросил: «Сеньора Дараньо, позвольте пригласить вашу дочь Мануэлу в клуб «Маликон». Обещаю, что буду оберегать ее как сокровище императорской династии». Женщина порозовела от удовольствия и степенно кивнула в ответ. «Нашим бы мальчишкам такие манеры!» — довольно проговорила она. «Идите, конечно, но не забудьте вернуть нашу девочку к полуночи. Новая земля, автономная территория Невада и Аризона, Нью-Рино, 26-й год, 4-й месяц, 21-е число, 27-18». Юраба никак не мог сосредоточиться на выступлении. Все время ловил себя на том, что смотрит лишь на свою спутницу. Звезда Нью-Рино на сцене что-то пела по-испански, а перед ним сияла его персональная звезда. Японец решительно держал спутницу под локоть, а та доверчиво преклонилась к его плечу, время от времени проводя пальцами по колену Юрабы, отчего у него сразу холодело в груди. Время от времени они о чем-то говорили. Ренеру сам не заметил, как рассказал о своей прошлой работе, которая составляла все его существование на Старой Земле, а через несколько минут в лицах описал обе встречи с русскими бандитами в Порто-Франко, то и дело срываясь на смех и слыша в ответ звонкие усмешки спутницы. Мануэла тоже поведала о своей жизни, но рассказ ее был коротким и однообразным, в нем не было ничего захватывающего. Девушка проводила почти все время в кругу семьи, занимаясь домашней бухгалтерией и руководя прислугой. Ее маме, Анарде Дераньо, это оказалось очень удобно, позволило высвободить время для походов в гости к родственникам и подругам. Папе это очень нравилось. Он много раз ставил Мануэлу в пример старшей сестре, которая вытребовала себе место диспетчера аэропорта и почти все время торчала на работе. Но между тем, с улыбкой призналась Мануэла, мама частенько ее упрекала в излишнем домоседстве, говоря, что ни один молодой человек не позарится на тихую, скромную домашнюю девочку. Внезапно девушка резко повернулась к нему, заглянула своими огромными глазами, как показалось Юрабе, прямо в душу и тихо спросила: «А ты и правда хотел на мне жениться?» «Ты неправильно используешь английские времена», — с хитрой улыбкой поправил ее Ренеру. «Я хочу на тебе жениться. Настоящее время, а не прошедшее». Мануэла секунду помолчала, затем резко, как на пружинке, подскочила, схватила спутника за руку и потащила к задрапированной тяжелой портьерой стене. Отодвинула занавеску, и они шмыгнули внутрь. Впереди оказалась широкая, глубокая, слабо освещенная ниша, почти коридор, по сторонам которой темнели две красивые двери из белого дуба. У дальней стены стоял здоровяк в джинсах и разгрузке на голое тело. Юраба напрягся. «Ты нас не видел, Аугусто?» — просящим тоном сказала Мануэла. «Девочка моя, ты ли это?» — прогудел в ответ громила, делая шаг вперед. «Аугусто?» — остановила его девушка. «Ты же взрослый человек. У тебя есть семья, дети. А я уже большая девочка, и я его люблю. Но все равно, пожалуйста, не говори маме». Охранник подошел к японцу, возвышаясь над ним на две головы, и ткнул тому в лицо огромный узловатый палец. «Ты попробуй только обидеть сестренку, будешь иметь дело со мной». У Юрабы сжался в животе холодный комок, но он пересилил себя и как мог твердо, но от волнения, не выговаривая некоторые звуки, ответил: «Я рюбарю синьориду Мануэру». Палец убрался. Осмелев, японец добавил почти без акцента. Я даже сделал ей предложение. «Девочка моя! Да ты что?» — прогудел здоровяк. «Все! Нас здесь не было!» — отрезала та и, не останавливаясь, нырнула в правую дверь. Японец осторожно последовал за ней. Они попали в полутемную комнату, большую часть которой занимал широкий низкий диван. Перед ним стоял столик со стеклянной крышкой, у противоположной стены притулился привычный гостиничный мини-бар с холодильником, а над ним висела большая плазменная панель, на которую транслировалось выступление кумпарситы. Девушка резко остановилась, не дойдя двух шагов до столика, развернулась к Юрабе, также рывком обняла его и, тыкаясь губами в подбородок, пыталась нащупать его губы. Глаза ее при этом были плотно закрыты. Как-то естественно и спокойно, без малейшего внутреннего напряжения, японец ответил на торопливый, но страстный поцелуй девушки, глубоким и нежным своим. Она сладко вздохнула и открыла глаза. В них светилось счастье. Юраба удивлялся сам себе. Дожив до 30 лет, он ни разу не имел отношений. Отец с детства приучал его отдавать все силы, всего себя своей работе, жертвовать всем для блага огромной семьи, которой является организация, где тот служит. Только в этой семье не было так необходимой молодому человеку семейной любви. Тогда Ренеро сделал самый, с его точки зрения, логичный ход. Купил себе самую продвинутую многофункциональную куклу, начинил ее электроникой, вмонтировал микрофон и динамик. Пока создавался искусственный интеллект Хикки Мицуни, Юраба, вовсю пользуясь служебным положением, унес домой исходники лексикона, функции самообучения, модули построения фраз и синтезатора речи. Теперь он и дома общался с вокалоидом. Программист научил электронную куклу разговаривать на бытовые темы, произносить ласковые слова и даже время от времени изъявлять желание заняться сексом. Но в душе понимал, что все это суррогат, искусственная замена тому, чего в реальной жизни Юраба найти не смог. И вот теперь он прекрасно понимал, что сейчас будет первый в его жизни настоящий секс с живой девушкой, но при этом был совершенно спокоен. На душе было радостно и безмятежно, будто их отношениям уже много лет. Он погладил любимую по волосам, угадав желание, еще раз поцеловал в губы и улыбнулся, видя ее счастливые глаза. «Будь со мной нежен, милый», — тихим переливчатым голоском попросила она. «У меня это в первый раз».